Светом ярким рассыпали звезды по небу. Светят они с высоты нам, как маяки. И под звездами вновь кружит в танце любовь. Две души, как и прежде, как прежде, как прежде близки. Посмотри в глаза, подари улыбке свет. Только я и ты, только ты и я. Ангелы любви, подними все шлют привет. Только для тебя, только для меня. Падает с неба звезда, загадаю желание, чтобы нас стороной обходила любая беда. Рвусь навстречу судьбе, это значит к тебе. Лишь к тебе я спешу навсегда, навсегда, навсегда. Посмотри в глаза, подари улыбке свет. Только я и ты, только ты и я. Ангелы любви, подними все шлют привет. Только для тебя, только для меня.